Глава 8. О предвидении. Учитель Ли Цзи учился у учителя лесного с чаши горы. И учитель лесной сказал: «Если постигнешь, как держаться позади, можно будет говорить и о том, как сдерживать себя». «Хочу услышать о том, как держаться позади», — ответил Ли Цзи. «Обернись, взгляни на свою тень и поймешь». Ли Цзи обернулся и стал наблюдать за тенью. Тело сгибалось, и тень сгибалась. Тело выпрямлялось, и тень выпрямлялась. Следовательно, изгибы и стройность исходили от тела, а не от тени. Сгибаться или выпрямляться зависит от других вещей, не от меня. Вот это и называется «держись позади». Встанешь впереди. Страж границы сказал Ли Цзи: «Слова прекрасны, тогда и отклик прекрасен. Слова безобразны, тогда и отклик безобразен. Тело длинное, тень длинная. Тело короткое, тень короткая. Имя — отклик, поступки тела — тень. Поэтому и говорится: будь осторожен в словах, с ними согласятся. Будь осторожен в поступках, за ними последуют». Поэтому-то мудрые люди наблюдали за выходящим, чтобы узнать входящего. Наблюдали за прошлым, чтобы узнать будущее. В этом и заключается естественный закон предвидения. Мера в себе самом, а подтверждение — опыт в других. Другие любят меня, и я их непременно люблю. Другие ненавидят меня, и я их непременно ненавижу. Испытующий и воинственный любили Поднебесную и стали царями, разрывающие на части и бесчеловечные ненавидели Поднебесную и погибли. Вот это и есть подтверждение на опыте того, кто без учения хочет понять и меру, и подтверждение. Сравним с тем, кто выходит, но не через двери идет, но не по дороге. Разве не трудно будет такому добиться полезного? Когда-то я познавал добродетель священного земледельца, владеющего огнем. Изучал предания об ограждающем и молодом драконе, царствах Шан и Джоу, речи законодателей и мудрых, и понял: не бывало, чтобы без этого учения могли определить причины существования и гибели, расцвета и упадка. Янь Хой спросил: «Те, кто спрашивает об учении, домогаются богатства. Ныне же я обрел жемчужину, а значит, разбогател. Какая же выгода от учения?» Учитель Ли Цзи ответил: «Удачно задан вопрос. Ведь я тебе об этом еще не говорил. Разрывающие на части и бесчеловечные ценили только выгоду, презирали учение, поэтому и погибли. Человек, который не знает долга и только ест, подобен курице или собаке. Те, кто дерется и бодается, вырывая друг у друга пищу и признает победителя вожаком, подобны хищным птицам и зверям. Тот, кто, уподобляясь курице или собаке, хищной птице или зверю, стремится обрести уважение людей, ничего не добьется. Если же не обретет уважение, его настигнут опасность и позор».